тотемное животное – мангуст. Сильные, гибкие, быстрые люди, хорошие танцоры, гимнасты, пловцы хорошо умеют управлять своим телом. Это изобретательные, храбрые, общительные люди, любят объединяться в группы, мангусты живут группами, иногда воюют друг с другом, но им очень важно находиться в группе, вступают в сообщество или объединяют людей. Для таких людей характерны такие качества, как доброта, честность, открытость, преданность, отсутствие хитрости. Они стремятся иметь много друзей и что-то для них делать. Любят помогать, защищать, окружают себя преданными и честными людьми. Это любознательные, увлекающиеся люди стремятся к новым знаниям. Их интересует все новое. Есть чувствительность на запахи, сильное обоняние. Можно и нужно использовать запахи в своей жизни для лечения или гармонизации чего-либо. Такие люди не могут долго сидеть на одном месте. Им очень важно менять обстановку. В сексуальном плане очень активны. Хищные животные связаны с большой сексуальной активностью.